Поля выскочила в коридор, нагнула, чтобы отыскать или выбрать туфельки, а муж уже открыл двери на площадку и, держа их открытыми, стоял и ждал, подгоняя жену взглядом. Наконец спустились и сели в машину. «Я же обещал там быть в 4:30», — повторял Женя Силин и смотрел недовольно на свои часы, упрямо показывавшие 5:05. «А еще ехать!» «Да через 10 минут будем, Григорий Маркелович», — попробовал успокоить его шофер. Силин замолчал. Так и промчались те 10 минут, что были они в дороге. Остановилась машина у ресторана «Столица». Ничего не сказав шоферу, Силин выбрался из Зима, положил руку. Поднялись по ступенькам и оказались в фойе, посреди которого росла пальма с листьями-пятернями. Слева, за темным деревянным барьерчиком, виднелся пустой гардероб, ненужный в такое теплое время. Отдышавшись, Силин подошел ко входу в зал, нашел взглядом метрдотеля, поманил его пальцем. — Слушаю вас, — вкрадчиво спросил тот, приблизившись. — Я заказывал банкетный стол на 6 персон на фамилию Силина. — Секундочку. Метрдотель, кругленький и в то же время каким-то странным образом стройный мужчина с тонкими, словно нарисованными усиками, вытащил из кармана блокнот и, полистав его, остановился на одной из прищеренной мелким почерком странички. «Силин, 6 персон. Есть. Пойдемте, я вам покажу стол». И метрдотель, чуть семенящей походкой, увлек за собой в зал Силина и его супругу. Необычный, чуть вытянутый, 8-гранный стол располагался в самом тенистом уголке ресторана. Отделен он был 3 катками с молодыми финиковыми пальмами, которые в это время были в Москве чрезвычайно модными. — Вот, идите, — говорил, пел метрдотель, остановившись у стола. — Сервировочка уже в порядке, проверим заказанное меню, а вы присаживайтесь, присаживайтесь. И метрдотель услужливо усадил пришедшую пару, потом снова заглянул в свой блокнот. «Так...» — он сделал паузу, потом стал читать. «Закуски холодные, салат картофельный с крабами, маслины. Правильно?» Григорий Маркелович кивнул. «Продолжим. Горячие закуски. Судак орли. Почки, жареные в масле. Вот тут во вторых блюдах замена, к сожалению. Вы заказывали кижуча отварного, но, к сожалению, кижуч не очень хорошего качества, и я рекомендую вам взять муксуна, жареного с картофельными крокетами вместо гарнира, а?» Григорий Маркелович пожал плечами, повернулся к жене. «Хорошо», — мягко произнесла Поля, которой не хотелось надолго оставлять метрдотеля в неудобном положении. «Отлично», — обрадовался метрдотель. «Из супов 3 солянки сборные мясные по-ленинградски, 2 супа картофельных с осетриной и 1 похлебка по-суворовски с растягаями. Это для вас, наверное». Григорий Маркелович кивнул метрдотелю, и тот, удовлетворив свое скромное любопытство, продолжил. «И десерт. Кофе по-варшавски и мороженое «Октябрь». «Это мороженое с орехами?» — вдруг оживилось Поле. «Да, с орехами, малиново-земляничным сиропом и ломтиками ананаса», — отвечал метрдотель, глядя в зеленые глаза, спросивший, и в мыслях восхищаясь их хорошим вкусом. Темно-изумрудное платье так неимоверно хорошо подходило к ее глазам. «Все правильно», — метрдотель с трудом перевел свой взгляд на мужчину с такой интеллигентной родинкой на щеке. «Да», — твердо ответил Силин. Метрдотель, вежливо кивнув, отошел от стола. В ресторане было пустовато, но объяснялось это довольно легко. Время еще не подоспело для обычно поздних застольей.